Такие понятия, как римский дух, родина права, колыбель святых и поэтов и тому подобное, служили для барона тем же орудием, что и слеза в голосе лирического тенора. Любовь к родине раздувала ему вены на шее и заставляла подрагивать квадратные усики. Коллеги прозвали его «голячим патлиотом». «Лим — не только сердце Евлопы», — говорил он. «Это нечто большее и прекрасное». Этот неврастенник был небольшого роста, худоба его свидетельствовала о его высоком происхождении. Сорочки были ему широковаты, зато накрахмаленные воротнички, как тугие ошейники, оставляли красный след на шее. «Он худеет из-за жены», — сообщил мне один привратник вскоре после моего приезда. «Не от любви, а от злости». Другой служащий, тоже намекая на барона Борочи, доверительно сообщил. «Представляешь, он стал атеистом в пику жене святоши. Этим я все сказал». Баронесса Клелия Борочи де Сан-Сильвестро служила неистощимой темой для разговоров. Речь о ней неизбежно заходила между 3 и 4 часами пополудни, когда секретарши готовили кофе-эспрессо в неаполитанских кофеварках, блестевших алюминием на горах зеленоватых папок. Говорили, что баронесса жила в постоянном страхе перед грабителями. Каждое утро она подчеркивала красно-синим карандашом газетные сообщения о похищениях и грабежах. Она настороженно ходила по дому, вслушиваясь в самые отдаленные шорохи. На поясе у баронессы висело не менее 1000 ключей. Время от времени она шептала прислуге. «Лаура, слышишь?» «Что, баронесса?» «Шаги. Там, внизу, этажом ниже». Баронесса Клелия не переносила даже вида незапертого ящика. Она все держала под замком. Варенье, зубную пасту, точилку для карандашей. На смазку замков уходило больше масла, чем на салат. Спала баронесса сном беспокойным, предварительно уложив 10 ключей под подушку. В конце концов, барон страстно полюбил свою работу, лишь бы находиться подальше от супруги. Он появлялся в кабинете раньше, чем уборщица успевала смахнуть утром пыль с его письменного стола. Барону, поглощенному собственными неприятностями, было не до меня. А если бы он занялся мною, то определенно заметил бы, как я плохо выгляжу. Я мало спал и худел. По ночам штудировал английскую грамматику. Преподавательница из Берлит Скул, уделявшая мне по часу в день, советовала избегать итальянских друзей, не смотреть итальянских фильмов, не посещать итальянских ресторанов. «Пытайтесь, — говорила она, — объясняться только по-английски. Не бойтесь окунуться в язык, как в воду. Понимаю, что первое время это вызывает только головную боль и желание вышвырнуть учебник в окно, но другого пути нет». Я с покорностью подчинялся ей. Я следовал советам учительницы, этого очкастого существа с плоской грудью и парой бамбуковых палок вместо ног. Она была самым несексуальным созданием в этой стране, помешанной на сексе. В общем, моя жизнь походила на ад. Помню отраву, которую скармливали мне в кафе. Я просил салат с курицей. Буфетчица шлепала на стойку перед моим носом тарелку редиски с вареньем. А времени протестовать не было, как не было ни сил, ни необходимых слов. Сзади напирала неумолимая очередь, и ты чувствовал себя болтиком, винтиком, зубчиком в механизме, которому нет до тебя дела и который тебя не понимает. Однажды на Таймс-сквер я натолкнулся на разукрашенный подъезд, по матовым стеклам двери которого бежали кричащие красные буквы «Dance Hall» и «Taxi Girls». По обе стороны от двери висели фотографии полуголых женщин с острой и рвущейся на показ грудью. Я почувствовал какое-то брожение в крови, как будто в нее бросили таблетку содовой шипучки. Я толкнул дверь и поднялся по крутой темной лесенке. Наверху, на площадке, выложенной черными и красными плитками, за деревянным барьером сидел старик, карауля несколько пальто, висевших на латунной трубе, заменявшей вешалку. Старик, приглашающе кивнул и взял мой плащ. $6, all included. $6, включая все, — сказал он. Дэнс-холл являл собой зал с блестящим паркетным полом. Зал был погружен в зловещий полумрак. С потолка лился голубоватый свет. В углу разместилось многоцветное чудовище, огромных размеров музыкальный автомат, извергавший из своей хромированной пасти накаленные до красна звуки. 4 или 5 девушек в расстегнутых на груди блузках, в основном толстушки, стояли, прислонясь к стене в ожидании клиентов. Это были Taxi Girls. Клиентов, по правде говоря, было немного, а те, что были, не относились к лучшим. согбенный человечек, старый в мятых без стрелки брюках,